Глава 5. Пальцы Эрика смыкаются на моем подбородке. Он приподнимает его, прожигая меня пристальным взглядом. Я глупая, думала, что все будет как в кино, но реальность оказалась совершенно иной. Везунчик не торопится упрощать мне задачу. Медлит и держит за подбородок, глядя в лицо, аж мышцы шеи сводят. Сердце отбивает бешеный ритм в груди, и почему-то хочется расплакаться. Так себе первый раз, должна признать. Но каким-то чудом держусь и не показываю, как задето самолюбие. Мысленно прошу Эрика меня не отталкивать и не отправлять на такси домой, хотя знаю наверняка, что потом пожалею о принятом решении. Впрочем, не больше, чем о вынужденном браке с Иманом. Наконец, карие глаза становятся мягче. «Поднимись», — отчетливо произносит Эрик. «С любимым человеком будешь это делать». «У меня его нет, и в ближайшее время не планирую ни в кого влюбляться». Крутится на языке, но вместо этого я говорю другие слова. «Меня устраивает связь на одну ночь. Представь, что я не девственница». «Ты и так уже не она». «Да, действительно. Чувство дискомфорта между ног после грубого проникновения не становится меньше». «Люблю у смелых и настойчивых», — иронично улыбается Эрик. «Если ты не в курсе, Лори, то Гудвин не только храбрость раздает». Намекает, что у меня мозгов нет. Есть, но оценить мой потенциал по достоинству у везунчика все равно не получится. Время и место не те. Пальцы Эрика перемещаются на мои волосы. Он ласково поглаживает их, продолжая меня разглядывать. Я перевожу глаза на его ниспадающую эрекцию. Понимаю, что обратной дороги нет, но все равно страшно. Еще и эти разговоры, они сильно смущают. Мне больше нравилось, когда он молчал. Я... Запинаюсь и нервно сглатываю. Внутренности скручивает от волнения. Мысль, что ты приводишь в этот номер каждую ночь новую девушку, отчасти заводит, но... «Я чист», — перебивает Эрик. Сердце колотится внутри, как сумасшедшее. В голове пусто ни одной связанной мысли. Хоть действительно беги к Гудвину. На голых инстинктах поднимаю руку и накрываю ладонью напряженный и горящий член, чувствуя, как во рту образуется вязкая слюна. Вдруг его вкус вызовет у меня отвращение. Я не ханжа, открывала несколько раз порно ради любопытства, смотрела, как девушки орально удовлетворяют мужчин. Так глубоко, как на просмотренных видео, я вряд ли смогу взять его длину. Слишком большой. И пока смутно представляю, как это может нравиться и быть приятным именно девушке, закрываю глаза и касаюсь эрекции губами. Обвожу кончиком языка головку члена и принимаю его длину в себя. Никакого отвращения, к счастью, при этом не испытываю. Эрик шумно втягивает воздух, хватка пальцев в моих волосах становится сильнее. Он кладет руку мне на затылок и усиливает давление, задает темп движением, помогая подобрать нужный ритм. На глазах выступают слезы, и откуда-то из глубин поднимается приятная волна, заставляющая сжиматься мышцы живота и ныть соски. Хочу, чтобы он потрогал мою грудь. Но не через ткань, как было на диване, а по-настоящему. «Глаза открой», — просит Эрик. «На меня посмотри». Я делаю, как он говорит, и замечаю, как часто вздымается его грудь. В потемневших глазах снова буря, но от злости не осталось и следа. Сейчас она по другому поводу. Похоже, кого-то накрывает. «Какие же они у тебя?» — криво усмехается Эрик, и его член напрягается во мне сильнее. «Все нормально, Лори?» Я быстро моргаю, скольжу губами вверх и вниз, прерываясь лишь потому, что не хватает воздуха. Даже в какой-то мере увлекаюсь этим процессом. «Хватит», — доносится глухой голос Эрика, и он аккуратно отстраняет меня за волосы. Выключает воду и берет полотенце, вытирает влажное тело и ведет меня в спальню, останавливается у кровати. Горячее дыхание обжигает висок, руки поглаживают спину, вызывая приятную дрожь. Реакция Эрика, когда он прервался во время секса, поняв, что мне больно, о многом сказала. В первую очередь о том, что у него хорошая выдержка, а, следовательно, ему можно довериться. Но полностью расслабиться у меня не получается. Эрик впивается голодным поцелуем в мои губы, помечает укусами шею, ключицы и спускается ниже. Касается влажным языком затвердевшего соска. Я обхватываю его за плечи, и он тут же хрипло шепчет «Тату». Я поспешно отдергиваю руки. «Он не сделает больно, не сделает!» Стучит в висках, пока по сотовому кругу вспоминаю бурю, что была в карих глазах, когда я пришла к нему в душ. Даже в тот момент Эрик помнил о моем запястье и не пытался причинить боль. Везунчик толкает меня на кровать и наваливается сверху, подминая под себя. Воздух покидает легкие, когда он кладет руку на живот и ведет ее вниз. Там до сих пор ноет от недавнего вторжения. Он касается набухших складок, нажимает пальцем на пульсирующий, требующий разрядки клитор, и я дергаюсь. Неосознанно Эрик тут же напрягается. «Все нормально. Правда, продолжай». Несколько мгновений он смотрит мне в лицо, а затем накрывает мои губы своими. Поцелуй нельзя назвать нежным. Эрик будто наказывает им за что-то, но мне нравится. Не знаю, зачем это делаю, но кусаю его за нижнюю губу. Он опять отстраняется и смотрит на меня безумными глазами, в которых бушует шторм. «Дрожишь, потому что нравится или потому что боишься?» — спрашивает Эрик, накрывая ладонью мою грудь. Нежно сжимает, вызывая новый виток приятных ощущений. Сегодня вечер и ночь противоречий. Наслаждение и боль рука об руку идут вместе. «Я не боюсь тебя», — отвечаю шепотом. «А зря». Эрик берет с тумбочки презерватив, надевает его, а я развожу ноги шире. Вопреки тому, что мне страшно, я мокрая и жажду продолжения. «Дубль два, Лори. Сейчас я точно не остановлюсь. Не передумала?» Отрицательно качаю головой и, закусив губу, напрягаюсь, когда чувствую давление возбужденной эрекции между складок. Эрик входит в меня медленно, без резких движений. Глаза у него дикие, зрачок снова поглощает радужку. «Не сдерживай себя». Мой голос звучит приглушенно. Пока еще не осознаю, к чему себя приговариваю, потому что Эрик начинает двигаться резко не сразу. Постепенно наращивает темп, а я изо всех сил стараюсь не забывать дышать, когда толчки становятся частыми и ритмичными. Он просовывает между нами руку, массирует клитор и не перестает целовать меня, стараясь заглушить дискомфорт от глубокого проникновения. Это похоже на пытку. Боль на грани наслаждения. Его пальцы вот-вот подведут к краю, и я снова полечу в пропасть. Из меня вылетают хриплые стоны, и чувство давления увеличивается, когда накрывает экстазом. Я ощущаю все так остро, что, кажется, нахожусь на грани, и вот-вот действительно лишусь чувств. Эрик совсем меня не щадит, двигается мощно и приходит к финишу спустя пару минут. Восстановив дыхание, он уходит в ванную, а я остаюсь лежать на кровати и прислушиваюсь к себе и своим ощущениям. Между ног горит. Трогаю половые губы, они припухшие. Надеюсь, этот засранец хоть чуть-чуть насытился. Я бросаю взгляд на телефон, лежащий на комоде, и усмехаюсь. Героическими усилиями дотягиваюсь до него и пытаюсь включить. Безуспешно. Сел. Дефлоратор возвращается из ванной, когда я натягиваю на себя платье, стоя у окна. Бросаю в сторону Эрика быстрый взгляд, замечая, что на нем ничего нет. Хоть бы полотенцем прикрылся, извращенец. Волосы у него влажные, глаза снова похожи на теплую карамель, без намека на бурю и шторм. «Далеко собралась?» Эрик щурится, наблюдая за моими сборами. Я пытаюсь расчесать волосы пятерню и не обращаю на него внимания. «Домой, то есть в общагу», тут же поправляю себя. «Нет», — категорично заявляет он. «Снимай с себя тряпки и возвращайся в кровать». «Что?» — от удивления округляю глаза. «Я больше не...» «Вернись в кровать, Регина», — повторяет Эрик. «Утром отвезу тебя, куда скажешь. Больше не трону. Просто хочу убедиться, что не пойдешь резать вены или что вы там обычно делаете, когда отдаете девственность не тому парню». «Что?» — повторяю я и непонимающе на него смотрю. «В кровать, Лори», — приказывает он, будто я его домашний питомец. «Не знаю, как поступить. Вообще, я ужасно устала за этот долгий день и не хочу никуда сейчас ехать». «И номер свой дай». «Зачем? Думаешь, еще захочу? Вряд ли. К тому же ты не в моем вкусе». Эрик усмехается и качает головой, садится на кровать и тянет меня за руку, обхватывает бедра ладонями и сжимает. «Обработай тату», — просит он. «Я два раза ее намочил. Невыносимо жжет. А твоя как?» Везунчик гладит мои ноги, смотрит снизу вверх и заставляет сердце биться быстрее. В его глазах плещется похоть. Если бы не заминка с девственностью, я бы уже опять была под ним, а он во мне. И у меня. И не только там. Я дня два тебе точно не смогу забыть, пока сесть нормально не получится. Эрик смеется. «Тебе ведь правда есть 20?» 21. Улыбаюсь в ответ и иду за пакетом из аптеки, который остался у входа на полу. Возвращаюсь и ставлю его на тумбочку. Провожу несложные манипуляции и под конец не удерживаюсь, трогаю свежий шрам на спине везунчика. Сорвался со скалы, вытаскивая другого человека. В связке были. Почти полгода провел в больнице на реабилитации. Думал, от скуки умру. Обратная сторона кайфа. «Зачем ты это делаешь?» — недоумеваю я. «Знаешь, как маленькие дети привлекают к себе внимание взрослых? Совершают всякие глупости и заставляют их нервничать. Чаще всего назло это делают. Примерно как ты своей выходкой. Чьё внимание привлекаешь?» «Судя по твоим отметинам, на тебя так и не обратили внимания?» — отвечая вопросом на вопрос. «Или ты втянулся, а на тебя и твои глупости давно забили?» «Втянулся и давно забили». «Не думал, что однажды все может закончиться очень печально?» «После твоей смерти вряд ли кто-то будет долго о тебе вспоминать. Ну, кроме родителей и тех, кому ты был действительно дорог. Таких людей, как правило, единицы». «Ты пессимист, Лори. Я не собираюсь умирать». «Скорее реалист». Убираю все обратно в пакет. Эрик перехватывает меня за руку и тянет на себя, валит на кровать, снова вжимая в матрас. «Ты обещал...» «Вдох, выдох, Лори». Перебивает он и проводит носом по моему подбородку. «Считай до 10 и вспоминай, что я говорил». Эрик просто целует. Даже не пытается трогать никакие интимные местечки ниже пояса. К счастью, потому что там действительно больно. Везунчик стягивает с меня платье и, откинув одеяло, указывает глазами на левую половину. «Ты куда?» — удивляюсь я, когда он встает с кровати и одевается. «К девочкам на ресепшн». Темненькая приглянулась. Подмигивает Эрик и берет ключи от машины. Хочется швырнуть в него чем-то, но вместо этого я демонстративно отворачиваюсь и накрываюсь одеялом. Пусть идет, только сюда никого не приводит. Я устала и хочу побыть в тишине. Возможно, действительно немного поспать. А утром вернусь домой.